Лип сочла это за обещание и тихо проговорила. «Оно, Донал, оплакивает единственного брата, 9 месяцев назад умершего от заболевания пищеварительной системы». Берн лишь кивнул и вытер тарелку кусочком хлеба. Его равнодушие уязвило Лип. «Вы считаете этого недостаточно, чтобы вызвать у ребенка психическое расстройство?» «Можно сказать, миссис Райт», — пожал он плечами, — «вся страна пребывает в скорби. Какая семья не пострадала после 7 лет недорода и мора?» Лип не знала, что и сказать. 7 лет, правда. Картофель не уродился в 45-м, и только в 52-м был хороший урожай, сказал он. Лип незаметно извлекла изо рта косточку. Кролик, подумала она. И все же, что может знать Анна об этих национальных проблемах? Ей кажется, она единственная девочка, потерявшая брата. В голове у Лип зазвучали слова гимна. «И я никогда, никогда не расстанусь с тобой». Может быть, она терзает себя, думая, почему забрали его, а не ее. «Значит, она окажется вам подавленной». «Временами», — неопределенно ответила Лип. «А иногда совершенно иной. Так и светится тайной радостью. Кстати, о тайнах. Вы еще не поймали ее на попытках хитростью заполучить еду?» Лип покачала головой и в полголоса сказала. «Я пришла к выводу, что Анна по-настоящему верит, что живет без питания». Лип засомневалась, но ведь надо было на ком-то проверить свою мысль. «Мне пришло в голову, что один из домочадцев, пользуясь бредовым состоянием ребенка, мог кормить ее во время сна». «Да быть не может», — Уильям Берн отвел от лица рыжие завитки. Подобная уловка объяснила бы убежденность Анны в том, что она не питалась в течение 4 месяцев, если она не сознавала, что кто-то заливал ей в глотку. «Возможно, но вероятно ли?» Он взял карандаш. «А можно я напишу об этом в следующем очерке?» «Нельзя. Это предположение, а не факт». «Я бы назвал это квалифицированным мнением ее сиделки». Вопреки охватившей ее панике, Ли было приятно, что Берн воспринимает ее всерьез. «Кроме того, мне строго предписано не высказывать своего мнения, прежде чем я доложу комитету в воскресенье». Берн бросил карандаш. «Зачем же мучить меня, если я не могу использовать ни слова?» «Прошу прощения», — твердо произнесла Лип. «Будем считать тему закрытой». «Значит, возвращаюсь к изложению слухов». Подавленно ухмыльнулся он. «И не все из них благожелательные. Знаете, в этих краях девочка отнюдь не всеобщий фаворит». «Хотите сказать, некоторые считают ее лгуньей?» «Разумеется. Или даже хуже. Вчера вечером я угостил выпивкой какого-то работягу с безумными глазами, и он уверял меня, что за этим стоят эльфы». «Что вы имеете в виду?» «Причина голодания Анны в том, что она некий чудовищный оборотень, оставленный эльфами взамен похищенной девочки и принявший ее облик». «Чуждая толпа всячески угождает ей». Эти слова Лип услышала от бородатого фермера в день приезда. Вероятно, он имел в виду сон невидимых эльфов-прислужников. Малый даже предложил меру борьбы. «Поколотить бы его или даже бросить в огонь», — копируя местный выговор, проговорил Берн. «Мигом убрался бы туда, откуда пришел». Лип передернула. Она считала чудовищным подобное невежество. «У вас были пациенты, хотя бы отдаленно напоминающие Анну О'Доннелл?» Лип покачала головой. «В частном сестринском деле я сталкивалась со случаями притворства, когда здоровые люди считали себя больными. У Анны противоположный случай, недоедающий ребенок, утверждающий, что пышет здоровьем». «Хм, следует ли ипохондриков называть притворщиками?» — спросил Берн. Лип смутилась, словно это она насмехалась над своими нанимателями. «Сознание способно обманывать тело», — заметил он. «Стоит подумать о зуде, как начнешь чесаться или зевать». И он, зевнув, прикрыл ладонью рот. «Да, но...» Лип замолчала, потому что тоже стала зевать. Берн расхохотался, потом умолк и уставился в пространство. Полагаю, вполне вероятно, что натренированный рассудок в состоянии управлять организмом, заставляя его, по крайней мере, на время обходиться без пищи. Но постойте, при первой встрече Лип с Берном он называл Анну обманщицей. При следующей обвинял Лип в том, что та не дает девочке есть. А сейчас, высмеяв идею Лип о кормлении во сне, в конечном итоге признает возможность чуда. Только не говорите, что перебегаете в лагерь О'Доннеллов. В моей работе необходима беспристрастность. Он скривил губы. В Индии меня посылали в Лакнау для освещения восстания. Небезызвестно, что факиры способны временно прекращать жизненные функции. Кто такие факиры? Аскеты, дервиши, пояснил он. Полковник Уэйд, некогда представитель генерал-губернатора Пенджаба, рассказывал мне, что видел, как закапывали в землю некоего факира из Лахора. 40 дней под землей. Ни еды, ни питья, ни света, немного воздуха. И малый выбрался оттуда живой и невредимый. Лип фыркнула. «Могу лишь сказать», — пожал плечами Берн, «что этот закаленный в битвах старый вояка рассказывал с таким убеждением, что я готов был ему поверить». «Это вы-то, циничный газетчик?» «Неужели?» «Когда я вижу зло, то называю его», — сказал Берн. «Разве от этого я становлюсь циником?» «Прошу прощения», — в смущении произнесла Лип. «Я сказала больше, чем хотела». «Среди газетчиков порок — дело обычное». Губы его тронула едва заметная улыбка. «Неужели он показывает, что уязвлен, только за тем, чтобы досадить ей?» «Так, может быть, Анна О'Доннелл — маленькая ирландская девочка-йог?» «Вы не стали бы насмехаться, если бы знали ее», — в сердцах проговорила Лип. «Немедленно принимаю это приглашение», — мужчина вскочил на ноги. «Нет-нет, правило в отношении посетителей должно соблюдаться». «Тогда нельзя ли узнать, каким образом туда проник доктор Стэндиш из Дублина?» Сквозь шутливый тон Берна прорывалось негодование. «Вы не говорили, что вчера вечером вы впустили его со второй попытки?» «Грубиян». Уильям Берн опустился на стул. «Его впустил грубиян?» «Стэндиш, грубиян», — сказала Лип. «Но это между нами». Берн хлопнул записной книжкой по столу. Он рекомендовал принудительно кормить ее через трубку. Берн поморщился. «Его впустили по настоянию доктора Макбрерти, несмотря на мой протест», — добавила Лип. «Но такого больше не повторится». «Как вы превратились из тюремщика в телохранителя, Элизабет Райт? Намерены принять на себя главный удар и отгонять всех драконов?» Лип не ответила. «Как Берн узнал ее имя?» «Я правильно понимаю, что девочка вам нравится?» «Это моя работа», — огрызнулась Лип. «Ваш вопрос неуместен». «А это моя работа — задавать вопросы, всякие вопросы». «Почему вы все еще здесь, мистер Берн?» Строго посмотрела на него Лип. «Должен сказать, вы владеете искусством выказывать доброе отношение к попутчику». Он сильно откинулся назад, и стул заскрипел. «Прошу меня извинить, но почему этот случай потребовал столь пристального вашего внимания, что вы здесь уже несколько дней?» «Справедливый вопрос», — ответил Уильям Берн. «Перед тем, как в понедельник отправиться, я предложил редактору собрать на улицах Дублина десяток-другой голодающих оборванцев. Зачем тащиться в эти болота?» «И что он ответил?» — спросила Лип. «Как я и думал. Одна отбившаяся овца, Уильям». В следующий миг она поняла ссылку на Евангелие. Пастух, который оставил стадо из 99 овец и отправился за одной отбившейся. «Журналистские расследования должны быть узкими», — дернув плечами, сказал он. «Направьте интерес читателя на несколько заслуживающих внимания объектов, и тогда он вряд ли прольет слезу хотя бы над одним». «С медсестрами то же самое», — кивнула она. «Само собой выходит, что больше заботишься об одном человеке, чем о толпе». Рыжеватая бровь поползла наверх. «Вот почему мисс Леди, которая меня обучала», — поправила себя Лип, «не разрешала нам сидеть возле определенного пациента, читать ему и тому подобное. Она говорила, это может привести к привязанности. Флирт, ласки и так далее. Лип постаралась не покраснеть. У нас не было времени на пустяки. Она говорила, сделайте необходимое и двигайтесь дальше. Теперь мисс Найтингейл сама инвалид, сказал Берн. Лип уставилась на него. Она не слышала, чтобы ее наставница в последние годы появлялась на публике, предполагая, что мисс Энн продолжает проводить больничную реформу. «Мне очень жаль», — подавшись к ней через стол, сказал Берн. «Вы об этом не знали?» Лип старалась держать себя в руках. «Говорят, она была великой женщиной». «Величайшей», — закашлившись, произнесла Лип. «И по-прежнему такое остается, больна она или нет». Не в силах покончить с едой, Лип отодвинула в сторону тарелку с остатками жаркого и встала из-за стола. «Вам не терпится удалиться?» — спросил Уильям Берн. «Что ж, иногда кажется, что в эту часть света 19-е столетие еще не пришло». Лип ответила так, словно он имел в виду ирландский Мидлендс, а не эту тесную столовую, и Берн усмехнулся. «Молоко для эльфов!» продолжала Лип. «Восковые диски для защиты от пожаров и наводнений, девочки, питающиеся воздухом. Есть ли что-нибудь такое, чего ирландцы не примут на веру?» «Бог с ними, с эльфами», — сказал Берн. «Большинство моих сограждан принимают на веру любую белиберду, которой кормят нас наши священники». «Значит, он тоже католик». Это почему-то удивило Лип. Берн поманил ее к себе. Она чуть наклонилась вперед. «Вот почему я ставлю на мистера Таддеуса», — пробормотал он. «Девочка у Доналлов может быть и простодушна. Если верить вам, она могла несколько месяцев получать пищу во сне, но кто ее кукловод?» Как удар под ребра. Почему Лип об этом не подумала? Священник и в самом деле чересчур скользкий и улыбчивый. Но постойте, она выпрямилась. Надо рассуждать логически и беспристрастно. Мистер Таддеус утверждает, что с самого начала уговаривал Анну питаться. Уговаривал и только. Она его прихожанка и очень набожная. Он мог приказать ей подняться в гору на коленях. Нет, говорю вам, падре с самого начала стоит за этим надувательством. Но какой у него мотив? Берн потер палец о палец. «Пожертвования посетителей отдаются беднякам», — сообразила Лип. «А это значит церкви». У нее голова шла кругом. Все это было ужасно правдоподобно. Если мистер Таддеус добьется признания случая с Анной чудом, эта тоскливая деревушка станет местом паломничества. Голодающая девочка станет источником средств для постройки храма. Но как ему удавалось тайно кормить ее по ночам? «Понятия не имею», — признался Берн. «Он должно быть в сговоре с горничной от Доналлов». «Кого вы подозреваете?» Лип раздумывала. «Право, не могу взять на себя. Вот что, давайте между нами. Вы были в этом доме день и ночь с понедельника». Поколебавшись, Лип очень тихо произнесла: «Розалин О'Доннелл». «Кто это сказал, что ребенок наказывает Бога словом «мать»?» — кивнул Берн. Лип никогда об этом не слышала. Он покрутил карандаш между пальцами. «Имейте в виду, я не смогу напечатать ни слова из этого без подтверждения, иначе меня привлекут к суду». «Разумеется, нет. Если вы на 5 минут допустите меня к ребенку, держу пари, я выведу у нее правду. Это невозможно». «Ладно», — голос Берна зарокотал, как прежде. «Тогда вы спросите у нее сами». Лип не привлекала идея действовать в качестве его сыщика. «Как бы то ни было, благодарю за компанию, миссис Райт». Почти 3 пополудни, а следующая смена Лип начнется в 9. Ей хотелось на воздух, но моросил дождь, и кроме того она подумала, что сон для нее важнее. Лип поднялась к себе и сняла ботинки. Если не урожай картофеля явился столь длительной катастрофой и завершился всего 7 лет назад, то, как подумала Лип, девочка, которой сейчас 11, родилась во время голода. В тот период Ее отнимали от груди, растили, формировалась ее личность. Каждая частичка тела Анны привыкла обходиться малым. Она никогда не была жадной и не требовала лакомств. Такими словами Розалин О'Доннелл хвалила свою дочь. Должно быть, Анну ласкали всякий раз, когда она говорила, что ей хватит. Поощряли улыбкой за каждый кусочек, который она отдавала брату или прислуге. Но это не объясняло, почему все прочие дети в Ирландии желали получить обед, а Анны нет. «Возможно, дело было в матери», — подумала Лип. «Как та хвастливая мать из старой сказки, которая заявляла, будто бы ее дочь придет золотую нить». Что если Розалин О'Доннелл заметила талант своего младшего ребенка к умеренности и придумала способ, как обратить его в фунты и пенсы, известность и славу? Лип лежала неподвижно, с закрытыми глазами, но сквозь сомкнутые веки просачивался свет. Уставший человек не всегда в состоянии уснуть, точно так же, как потребность в еде не одно и то же, что пристрастие к ней. Эта мысль, как и все прочие, вернула ее к Анне. По деревенской улице растекался последний вечерний свет. Лип свернула по проулку направо. Над кладбищем вставала растущая между второй четвертью и полнолунием луна. Она подумала о мальчике О'Доннеллов, лежащем в гробу. 9 месяцев. Разлагается, но еще не превратился в скелет. Не его ли коричневые штаны были на том огородном пугале? Записку, составленную Лип для двери хижины, исполосовал дождь. В спальне ее дожидалась сестра Майкл. «Уже спит», — прошептала она. В середине дня у Лип нашлась всего лишь минутка, чтобы сообщить о своем дежурстве. Сейчас настало то редкое время, когда они могли поговорить наедине. «Сестра Майкл». Тут Лип поняла, что не может поделиться своими размышлениями о кормлении во сне, поскольку монахиня снова замкнется в себе. «Нет, им лучше поговорить на какую-нибудь общую тему. Вы знали, что брат девочки умер?» «Да упокоит его Господь», — кивнула монахиня, осенив себя крестным знамением. «Почему же никто не сказал об этом Лип? Или почему она постоянно берется за дело не с того конца?» «Похоже, Анна расстроена», — сказала она. «Естественно». «Нет, она чрезмерно расстроена». Лип засомневалась. Наверное, этой женщине, напичканной религиозными предрассудками, над каждым болотом мерещатся танцующие ангелы, но с кем еще поговорить о девочке? «Полагаю, у Анны не все в порядке с психикой», — шепотом сказала она. Белки глаз сестры Майкл блеснули в свете лампы. «Нас не просили заниматься ее психикой». «Я наблюдаю ее симптомы», — настаивала Лип. «Печаль о брате — один из них». «Вы строите умозаключение, миссис Райт». Монахиня подняла вверх негнущийся палец. «Нам не следует вступать в дискуссии подобного рода». «Но это невозможно. Мы только об Анне и говорим, а как же иначе?» Монахиня яростно затрясла головой. «Питается она или нет, это единственный вопрос». «Для меня это не единственный вопрос. И раз уж вы называете себя сиделкой, то и для вас тоже». «Мое начальство послала меня сюда служить под началом доктора Макбрерти». Монахиня сжала губы. «Спокойной вам ночи». Перекинув плащ через руку, она вышла. Несколько часов спустя, глядя на трепещущие веки Анны, Лип поймала себя на том, что ужасно сожалеет об упущенной возможности поспать днем. Эта борьба происходила всегда, и, как любая сиделка, она знала, что выиграет, если проявит твердость. Тело необходимо чем-то радовать. Если не сном, так пищей. А если и этого нет, то другими стимулами. Лип сняла с плеч шаль, отодвинула горячий кирпич, на котором стояли ее ноги, и принялась шагать по комнате. 3 шага туда, 3 шага сюда. Ее осенило, что Уильям Берн, вероятно, наводил о ней справки, поскольку знает ее полное имя и кто ее обучал. Что знает о нем Лип? Только то, что он пишет для газеты, которую она никогда не читала, и что он католик, причем весьма скептический. Такой откровенный и грубовато добродушный. Однако не придумал ничего лучше предположения о мистере Таддеусе, опрометчивое умозаключение, которое теперь показалось Лип совершенно неубедительным. С утра понедельника священник даже не показывался рядом с хижиной. «Разве она может спросить Анну, это мистер Таддеус не разрешает тебе питаться?» Она поймала себя на том, что считает вдохи спящей девочки. 19 в минуту, но если бы Анна не спала, число было бы другим, и ритм был бы менее регулярный. Что-то варится в котелке, репа. Она будет медленно томиться всю ночь, заполняя хижину терпким ароматом. Этого было достаточно, чтобы у Лип засосала под ложечкой, несмотря даже на то, что она плотно поужинала у Райана. Что заставило Лип посмотреть на постель? Темные блестящие глаза встретились с ее глазами. «Ты давно не спишь?» Анна пожала плечами. «Тебе что-нибудь нужно? Горшок, вода?» «Нет, спасибо, миссис Элизабет». Что-то странное в том, как она выговаривает слова, вежливо, почти чопорно. «Тебя беспокоит что-нибудь?» «Нет, пожалуй». «Что такое?» Лип подвинулась ближе, наклоняясь над кроватью. «Ничего», — выдохнула Анна. Лип рискнула. «Ты хоть немного голодна? Тебя разбудил запах репы». Слабая, почти жалостливая улыбка. У Лип урчала в животе. От голода пробуждается любой человек. Тело, как младенец, каждое утро просыпающийся списком — «Накорми меня». Но только не тело Анны О'Доннелл. Уже нет. Истеричка, помешанная, маньячка. Эти слова к ней не подходят. Она всего-навсего маленькая девочка, не нуждающаяся в еде. «Ну перестань», — ругала себя Лип. «Если Анна верит, что она одна из пяти дочерей королевы, станет ли она таковой? Девочка может не чувствовать голода, но он все равно разъедает ее плоть, волосы, кожу». Надолго воцарилась тишина. Лип подумала, что Анна уснула с открытыми глазами, но тут вдруг она сказала. «Расскажите о маленьком человечке». «Каком маленьком человечке?» — спросила Лип. «Взъерошенном». «А, Рампелстилскине». Лип рассказала старинную сказку, только чтобы скоротать время. Припоминая подробности, она поняла, до чего причудлива эта сказка. Из-за похвальбы матери девочке дали невыполнимое задание напрясть из соломы золота. Девочке помог гном. Он обещал сохранить за ней право первородства, если только она угадает нелепое имя гнома. После рассказа Анна какое-то время лежала молча. Лип подумала, что девочка могла принять легенду за правду. Являлись ли для нее все проявления сверхъестественного одинаково реальными? «Бет». «Что Бет?» — спросила Лип. «Родные называли вас Бет». «Ты опять за свое!» — хохотнула Лип. «Не могли же они называть вас каждый божий день Элизабет? Бетси, Бетси, Бесси. Нет, нет и нет». «Но это имя происходит от Элизабет?» — спросила Анна. «Это не другое имя, как Джейн?» «Нет, не другое», — согласилась Лип. Лип было ее ласковым прозвищем в те времена, когда она была всеобщей любимицей. Это имя придумала ей младшая сестра, потому что Элизабет так долго выговаривать. Именем Лип ее называла вся семья, пока у нее еще была семья, когда родители были живы, и до того, как сестра сказала, что Лип для нее умерла. Она накрыла своей ладонью руку Анны, лежащую поверх серого одеяла. Опухшие пальцы были холодными, и Лип захотелось согреть их. «Ты рада, что ночью с тобой кто-то есть?» Девочка смутилась. «Я хочу сказать, чтобы не быть одной». «Но я и не одна», — ответила Анна. «Ну, не сейчас. Не с начала надзора. Я никогда не бываю одна». «Верно», — согласилась Лип. Две надсмотрщицы, сменяющие друг друга в качестве постоянной компании. Он приходит ко мне, как только я усну. Голубоватые веки, затрепетав, опустились, и Лип не спросила, кто это такой. Ответ был очевиден. Анна вновь задышала глубоко. Интересно, подумала Лип, снится ли девочке ее спаситель каждую ночь? приходит ли он к ней в образе длинноволосого мужчины, мальчика с нимбом, младенца. Какое утешение он приносит ей, какие деликатесы, более сладостные, чем земная пища. Наблюдая за спящей девочкой, Лип неудержимо захотела спать, веки ее отяжелели. Поднявшись на ноги, она покрутила головой из стороны в сторону, чтобы размять шею. «Он приходит ко мне, как только я усну». Странная фраза. Может быть, Анна в конце концов имела в виду не Христа, а какого-то обычного человека, Малахию Доннелла, даже мистера Таддеуса, который вливал ей жидкость в рот через воронку, когда она пребывала в полудремотном состоянии. Пыталась ли Анна сказать ли правду, которую сама не могла постичь? Чтобы чем-то себя занять, Лип принялась ворошить ящик с сокровищами Анны. Осторожно, чтобы не перепутать священные карточки, раскрыла о подражании Христу. «Если мы сумели бы совершенно отрешиться от себя, а не копались бы в собственной душе», — прочитала она в верхней части страницы, «то смогли бы вкусить божественное». Эти слова озадачили ее. Как может ребенок понять глубинный смысл этих строк? И какие безумные представления могла Анна почерпнуть из этих книг? Или из ярких картинок на карточках? Так много растений, повернувшиеся к свету подсолнухи. Иисус под сенью дерева, а чуть поодаль столпившиеся люди. Нравоучительные изречения, начертанные готическим шрифтом, где он называется братом или женихом. На одной карточке была изображена крутая лестница, выдолбленная в скале, а наверху ее, подобно заходящему солнцу, маячило сердце, и на его фоне крест. Следующий рисунок был еще причудливей. Мистическая свадьба святой Екатерины. Красивая молодая женщина принимает обручальное кольцо из руки младенца Иисуса, сидящего на коленях матери. Но больше всего Лип взволновала картинка, изображающая маленькую девочку, плывущую на плоте в форме широкого креста. Она спит, распростершись и не подозревая о бушующих вокруг волнах. Надпись на французском, которую Лип разобрала с трудом, «Я мирно плыву под надзором Марии». Только потом Лип разглядела в облаках печальное женское лицо, взирающее на девочку. Закрыв книгу, она положила ее на место. Потом решила снова взглянуть на карточку, чтобы узнать, какое место отмечает Анна. Но ничего не нашла ни про Марию, ни про море. Взгляд Лип остановился на слове «сосуды», ибо Господь дарует свои благодеяния там, где отыщет незаполненные сосуды. Незаполненные чем? Едой, мыслями, индивидуальностью. На следующей странице, рядом с изображением истеричного на вид ангела, Лип прочитала: «Ты желаешь напитать меня небесной пищей и хлебом ангелов». Через несколько страниц дальше, рядом с изображением Тайной вечери: «Как сладостно это пиршество, когда ты даруешь себя в качестве нашей пищи». Или, может быть, этой карточке соответствовали слова: «Ты один моя пища и питье, моя сладость». Лип понимала, что ребенок мог неправильно истолковать подобные цветистые фразы. Если это единственные книги Анны, и ее со времени болезни не пускают в школу, то размышления над ними без должного руководства. Разумеется, некоторые дети не понимают, что такое метафора. Лип вспомнила одну девочку из школы, которая, несмотря на все свое упорство в учебе, была совершенно бестолковой в повседневных делах. Анна не казалась такой. Право, не глупость ли это, когда поэтический язык воспринимается в нарицательном смысле? Лип захотелось снова разбудить девочку со словами: «Тело Христово, не настоящая пища, глупая башка». Нет-нет, не глупая башка, у Анны превосходный ум, просто она сбилась с пути. Лип припомнила, что у одной из больничных медсестер был кузен, который уверовал в то, что запятые и точки в Daily Telegraph содержат в себе закодированные послания для него.